которых на Средиземном море бывает так мало, а на Ля-Манше так много. Да и потребное время тут измеряется не месяцами, а скорее часами или немногими сутками. Что было делать? Выходов было два. Первый заключался в том, чтобы, не щадя никаких денежных затрат, быстро подготовить и поставить на ноги коалицию европейских держав, которая ударила бы на Наполеона с востока и предотвратила бы этим его нашествие на Англию. Но Австрия, разбитая Бонапартом и так много потерявшая по Люновильскому миру, еще не оправилась вполне. Хотела воевать, но не решалась. Пруссия колебалась, Россия сомневалась. Переговоры велись. Питт не терял надежды на сформирование коалиции, но это средство было хоть и надежное, но медленное, оно могло опоздать. Оставалась другая мера. Уильям Питт и Гоуксбери уже давно знали, что фанатический вождь шуанов и бретонских повстанцев Жорж Кадудаль бывает в Лондоне, где сносится с Карлом Артуа, братом претендента на королевский престол Людовика, графа Прованского, и что вообще французские эмигранты что-то затевают. Вскоре для английского правительства не было в общих чертах тайны, что именно затевают эти приютившиеся в Лондоне роялисты. Убедившись в полном поражении вандейского мятежа и в невозможности низвергнуть Бонапарта открытым восстанием, они решили его убить, то есть повторить ту попытку, которая случайно им не удалась в 1800 году при взрыве адской машины. Неожиданные перспективы открылись перед Уильямом Питтом. Английское правительство хотело повести это дело очень деликатно. Самое бы лучшее, если б можно было устроить, как в 1801 году с Павлом Петровичем, собиравшимся в Индию. То есть по мере сил, из-под тишка, помогая делу, иметь затем формальную возможность корректно выразить соответствующие соболезнования, как в свое время была выражена скорбь по поводу апоплексического удара, постигшего русского царя в его спальне, когда русский посол Воронцов официально известил англичан об этом печальном медицинском случае. Но организовать теперь, в 1804 году, новый апоплексический удар в Тюильри было труднее и сложнее, чем тогда, в 1801 году, в Михайловском замке в Петербурге. При дворе Наполеона не было ни раздраженного гвардейского офицерства, ни графа Палина, ни Бенниксона, ни Платона Зубова, одного из непосредственных авторов апоплексического удара. Да и разговаривать на этот раз пришлось бы не с изящной светской дамой Ольгой Александровной Жеребцовой, сестрой Платона Зубова, через которую тогда в Петербурге английский посол Уитворд проявил свои попечения о здоровье Павла I, а необходимо было объясняться со взлохмаченным бретонским крестьянином, который не понимал ни тонких намеков, ни приема умолчаний, и не мог взять в толк, что допускается лишь похищение первого консула. Словом, Кадудаль не очень понимал, как это можно похитить главу государства в его столице. Он вообще был чужд всех этих изящных разговорных тонкостей и не умел своими громадными ножищами в высоких охотничьих сапогах лавировать достаточно ловко по вылощенному паркету дипломатических лондонских кабинетов и приемных. В этих переговорах выражение «похитить Бонапарта» играло ту же деликатную роль, как фраза «предложить императору Павлу отречься» на совещании графа Палина с Александром накануне 12 марта 1801 года. От слова не станется. Уильям Питт-младший, не зная русского языка, всю свою жизнь руководствовался этой, наиболее дипломатической из всех возможных русских поговорок. Заговор был обдуман и созрел в Лондоне. Жорж Кадудаль должен был устранить первого консула, то есть внезапно напасть на него, в сопровождении нескольких вооруженных людей, когда он будет кататься верхом один около своего загородного дворца в Мальмезоне, увести его и убить. Жорж Кадудаль был фанатик в самом полном значении этого слова. Он десятки раз рисковал своей жизнью в Вандее, бывал в самых невероятных переделках, и теперь, без колебаний и без трепета, шел убивать Бонапарта, в котором видел победоносное выражение ненавистной ему революции, узурпатора, мешающего законному королю Людовику Бурбону сесть на престол. В одну темную августовскую ночь 1803 года Жорж Кадудаль и его товарищи были высажены английским кораблем на берегу Нормандии.